Глава третья. Свойства амулетов. Цветана пришла в себя уже в доме. Она помнила, как ее несли на руках, как давали понюхать что-то остро пахнущее, но глаза открыть не могла. Веки казались такими тяжелыми, что сил поднять их не было. Неизвестно, чего было больше в этой тяжести, страха или удивления, но образ, который она увидела и на который боялась взглянуть вновь, не зная, исчезнет он или останется, менял все в течение ее нынешней жизни. А княжич был рядом. Он не исчезал и не отходил от своей первой жены. Открыв глаза и встретившись с ним взглядом, Цветана невольно задрожала, и по ее щекам покатились слезы. Муж взял ее руку и прижал к своей груди. Потом прикоснулся к запястью губами. Мы с Демидом переглянулись и оставили княжескую чету наедине. Когда мы вышли, Доброслав прижал к себе жену и закрыл глаза. Все годы, проведенные вдали от Цветаны, показались ему сном. Ее запах, нежность кожи, шелк волос, глубина взгляда — все вызывало в нем восхищение и будило воспоминания. Сохранивший тонкость стан, казалось, не знал прошедших солнц, а красота лица стала ярче. Сейчас он не мог представить, как обнимал Лебедяну еще несколько ночей назад. Княжна же чувствовала себя иначе. Она заметила, что муж изменился. Было видно, что все солнца он тяжело работал. Руки его были грубы, как и одежда, но главное — запах. Муж был полностью пропитан другой женщиной. Ее забота все еще ощущалась на его губах, теле. Даже одежда сохранила тепло ее рук, ведь рубаха и штаны были сшиты женщиной вручную. Цветане было очень тяжело видеть мужа, наполненного другой женщиной. Именно она заботилась и кормила его все эти годы, рожала ему детей и согревала ночами. Подумав о детях, княжна вспомнила, что не сможет больше подарить мужу наследника, и это вновь больно ударило ее. «Прости меня», — произнес наконец Доброслав. «Я не мог приехать к тебе раньше». «Где ты был?» — спросила Цветана. «Все эти солнца я жил в селении, расположенном на другом конце наших земель. Одна женщина спасла меня с поля битвы и выходила как сына, которого она потеряла до этого», — ответил княжич. «Она старше тебя?» — спросила жена, не зная, что думать. То, что наполняло ее мужа, не было похоже на материнское отношение. «Да, Акелина была старше меня и недавно ушла в мир Нави», — ответил Доброслав. «Только после этого я начал вспоминать себя. И это удивляет меня. До этого я знал только то, что она рассказывала мне. Но твой образ, Цветана, снился мне по ночам, а днем я не мог понять, что за светлый дух мне являлся». «Я видела рядом с тобой молодую женщину», — сказала княжна. «Видела?» — удивился Доброслав. «Да, когда проснулся амулет, он привел меня к тебе, а потом рядом с тобой побывала Млада», — продолжала Цветана. «Ты был очень бледен, я даже не знала, справишься ли ты с напавшей на тебя хворью, а рядом были красивая селянка и маленькие мальчики. Это твои сыновья?» — голос княжны задрожал. «Да, это мои дети», — ответил мужчина, понимая, какую боль он причиняет своими словами жене. «Я не помнил себя, а жить без семьи не позволял местный уклад. Акелина привела в дом Лебедяну, чтобы она помогала ей по дому, а потом...» «Не надо!» — перебила его княжна. «Не объясняй мне и не предавай ее доброе отношение к тебе. В ее глазах я видела любовь и уважение, которые она к тебе питает, как к своему мужу. Все эти солнца она была рядом с тобой и дала тебе то, чего не могла дать я, много сыновей». «А как же наш ребенок? Он выжил?» — не зная, что ожидать в ответ, спросил Доброслав. «Да, у нас сын», — улыбнувшись, ответила княжна. «Он уже совсем большой. Мы с тобой уже были знакомы в его возрасте, и он очень похож на тебя». «Где же он?» — уточнил княжич, оглядываясь вокруг. «На празднике. Сегодня в нашем селении горят свадебные костры, и пары связывают себя перед ликами Сварога и Лады», — ответила Цветана. Мы с Демидом тем временем поднялись ко мне. Я чувствовала, что впереди большие изменения, и пути назад уже нет. Селяне танцевали и веселились, а решающие события неумолимо приближались. «Что же теперь будет?» — спросила я у мужа. «Можем ли мы оставить у себя княжича? Они втроем с Цветаной и наследником привлекут всеобщее внимание. Уж очень отличаются они от селян манерами, поведением, да и внешностью. На Святозара-то многие косо посматривают, видя в нем чужака. А если они вместе с отцом появятся, то старейшины сразу новому князю донесут. Доброслав у нас не останется», — ответил Демид. «Это слишком опасно. Лучше всего, если он вернется туда, где жил все это время. Послушаем, что он расскажет о себе. Мы ведь не знаем, где он был. Может, его уже разоблачили». «Нет», — сказала я, — «опасности рядом с ним я не чувствую, пока мы невидимы для сил завоевателя. Я защиту для нас усилю, амулеты помогут. Княжич даже мне невидим был, когда ехал к нам». «Это его род защищает. Амулеты княжеские непростые. Они в нужное время отражают чужие взгляды», — проговорил Ладу. «А почему они не защитили вас во время битвы?» — спросила я. «Защитили ровно настолько, насколько было возможно по судьбе», — был ответ. «Доброслав ведь выжил, хотя все войско пало. Мы с ним смогли с княжной на руках выйти из засады около города. Твоя защита множилась на силу амулетов. Я никак не могу привыкнуть, что силы помогают нам согласно своему разумению, а не согласно нашему хотению», — ответила я. Часто спрашивала себя, если в амулетах такая сила, то как они допустили гибель княжеской семьи? А потом отвечала словами бабушки. Род князя должен был ответить за прошлые деяния. «Не только он, Млада, мы все живем согласно своему наследию», — сказал Демид, обнимая меня. «Я знаю», — проговорила я, — «и мне страшно, ведь мы многого не знаем из того, что было и за что сейчас отвечаем». «Но если мы будем жить по праве, то сможем все преодолеть», — уверенно сказал муж. В этот момент мы услышали шум внизу. Это вернулись Белозар с Велеславой. «Я думала, в свой свадебный вечер они будут гулять дольше», — проговорила я. «Нет, Белозар ни за что не останется долго на празднике. Он любит уединение еще больше, чем я», — ответил муж. «Но он мог бы переступить через себя ради молодой жены», — возразила я. Мы спустились вниз. Белозар вопросительно посмотрел на нас. «Чья лошадь привязана в нашем дворе?» «Моя», — ответил княжич, выходя вместе с Светаной в переднюю дома. Удивление Белозара при виде княжича быстро сменилось действиями. Он проводил Велеславу в свою комнату, которая отныне стала их общей, и попросил подождать его там. Сам спустился вниз. Если молодая жена и удивилась тому, что в доме ночной гость, то благоразумно промолчала. Мы уже вместе сели за стол. Цветана была бледна и еле дышала. Казалось, каждый вдох дается ей с трудом. По правую руку от нее сидел только что вернувшийся муж. С другой стороны села я. Демид с Белозаром расположились напротив. «Давно тебя не было», — проговорил Демид, обращаясь к Доброславу. «Да, но сейчас кажется, что эти солнца промелькнули как мгновение», — кивнул тот. На слове «промелькнули» Цветана едва заметно сжала свои руки. Для нее прошедшие времена точно не были одним мгновением, а являлись долгими, одинокими днями и ночами, проведенными рядом с любым человеком, с которым ей нельзя было связать свою жизнь. И каждый день она была вынуждена видеть Белозара, но хранить себя для того, кто мог никогда не вернуться. Я чувствовала обиду и горечь, которые наполняли княжну. Но они тут же смывались волной стыда за то, что она не радуется возвращению мужа, а жалеет себя. А потом вновь накатывалась злость на то, что Доброслав счастливо жил со второй женой, а она была одна. Но и это уносилось волной долга и обязательств княжеской жены. Тихонько коснувшись руки Цветаны своей ладонью, я хотела дать ей понять, что я рядом и понимаю ее. Не знаю, как бы я смотрела на Демида, если бы он вернулся после стольких солнц разлуки, весь пропитанный другой женщиной. Княжич тем временем кратко рассказывал о том, где он был все это время. Когда он закончил, Демид спросил, видел ли Доброслав в своем селении сынов Перуна. «Я никого не замечал», — качая головой, ответил мужчина. «Они или все уничтожены, или хорошо скрываются. Да и взрослые воины все с моим отцом полегли, а дети их, что сейчас отроками да молодцами стали, еще не посвящены. Я хочу найти их и возродить в них силу огня, — сказал Демид. А потом мы соберем отряды и будем искать возможность проникнуть в княжеский терем. Прямое столкновение нам не выиграть, поэтому надо убрать князя тихо, перебить его приспешников, и тогда можно будет вернуть вам со Святозаром власть и земли. Княжич молчал. Я не чувствую себя вправе отправлять людей на погибель ради восстановления своего правления, — сказал он. Слишком многие не вернулись в семьи после нашего похода с отцом, и проигрыш последней битвы на моей совести. Демид удивленно посмотрел на него, и Доброслав рассказал про то, как их переиграли противники. Мы с интересом слушали его, ведь не знали, что способствовало решающему поражению. «Кто-то читал ваши мысли», — сказала я. «Когда враги поняли, что вам известны их планы о засаде, они изменили свои». «Если они слышали нас тогда, то слышат и сейчас», — сказал княжич. «Я позаботилась об этом», — ответила я. «Еще когда в наш дом приезжали дружинники, разыскивающие княжну, я почувствовала холодные длинные щупальца приспешников Нави, что пронизывают все вокруг, исследуют каждый уголок, чуют и передают услышанное. Поэтому над нашим домом теперь постоянно висит защитный морок. Я поддерживаю его неустанно, а все близкие носят защитные амулеты, не только княжеские, но и обычные коноки, заговоренные для защиты. Все, у кого были амулеты, непроизвольно дотронулись до них». «Но ведь талисман был на мне и тогда, но враги услышали нас», — возразил он. «Ваши планы были доступны всем воинам, а прочитать их мысли не составит труда», — сказала я. «Поэтому новый князь позаботился о контроле своих дружинников. У каждого из них на груди висит заряженный амулет, который помогает им видеть магию. Через этот же амулет князь может управлять сознанием воинов и контролировать заговоры против себя. Но об этих свойствах талисмана воины не знают». «Ты уверена в последнем?» — уточнил Демид. «Да, я внимательно смотрела на воинов, когда они приезжали собирать дань», — ответила я. «Изучала именно их талисманы. И знаешь, они связаны между собой невидимыми нитями. Наверное, для того, чтобы было бы легче следить и управлять. Я заметила, что когда один из воинов злился, это чувство быстро передавалось остальным. Значит, есть влияние талисманов друг на друга и на самочувствие владельца. А наполнить талисман общим указанием несложно». «Это интересно», — согласился муж. «И может пригодиться нам, когда надо будет перевести дружину под свое влияние. Но колдун, который помогает князю, будет до последнего держать власть над талисманами», — сказал княжич. «Будет, и мы должны быть готовы к магической битве, а не только к человеческой», — сказал Белозар. Цветана все это время молчала, и когда мужчины закончили говорить, произнесла. «Доброслав, ты говоришь, что не чувствуешь себя вправе отправлять людей на погибель ради возвращения власти. А ты подумай об этом не как о восстановлении своих прав, а как о свержении дурного порядка, что сейчас губит людей, и возвращение людям свободы и права на свою жизнь, возможности самим распоряжаться своим урожаем, жить по праве, а не по указам нового князя». «Ты права», — сказал княжич. «Не я здесь главная фигура, а люди, что живут под гнетом завоевателей. Если они не захотят видеть меня правителем, то я уступлю власть нашему сыну. Ты воспитала его достойным человеком». «Скоро сам увидишь», — сказала княжна. «Они с Радомилой скоро будут здесь». «У него уже есть невеста?» — спросил Доброслав. Все улыбнулись. «Можно сказать и так», — проговорила я. «Это наша с Демидом дочь. Они с юным княжичем росли вместе, и только присутствие рядом Рады могло успокоить капризного наследника. И вот уже столько солнц, они неразлучны». «Это про нас?» — раздался звонкий голос в сенях дома. И на пороге показалась статная фигура Святозара, а буквально на полшага позади него стояла Радомила с красивым букетом из цветов в руках. Увидев незнакомца в доме, отроки остановились. Княжич встал и подошел к сыну. Рядом эти двое были так похожи, что я невольно залюбовалась их статью и светлой красотой. Они отличались от других мужчин, которых я знала. В княжеском роду осанка и гордость взгляда были врожденными, тогда как Демид и Белозар были более решительными и сильными. Доброслав похлопал сына по плечу и приветствовал его на тайном языке княжеской семьи. Видимо, хотел проверить, обучила ли мать его этим знаниям. Святозар улыбнулся и ответил отцу на их наречии. Все, кроме Белозара, поняли его слова. Брат Демида не был посвящен в эту тайну, так как был средним сыном, но он понял, что отец и сын приветствовали друг друга. Святозар вопросительно посмотрел на мать, потом перевел взгляд на мужчину, что стоял рядом с ним, хотел спросить, кто перед ним, но Цветана опередила его вопрос. — Сын, познакомься, это твой отец, — сказала она, подходя к своим родным. — Мы не зря верили, что он вернется к нам. Отрок во все глаза смотрел на отца. Много раз он представлял себе их встречу, а она случилась совсем не так, как можно было придумать. А вот Радомила улыбалась. Я смотрела на дочь и понимала, что она ждала именно такого развития событий, ждала и молчала. Пока я была занята нашей безопасностью, следила за тем, чтобы щупальца темного колдуна не проникли в наш дом, рада смотрела грядущее. Покачав головой, я решила позже поговорить с дочерью и объяснить ей, что такие вещи надо обязательно сообщать взрослым. Святозар молчал. Он не знал, что сказать так неожиданно появившемуся отцу. Доброслав посмотрел на Радомилу, потом вернулся за стол. «Нам еще много надо обсудить», — сказал он мужчинам. И, повернувшись к Цветане, добавил. «И с тобой мне надо объясниться. Спасибо, что вырастила нашего сына». «Все разговоры о наших планах завтра», — вставая, сказал Демид. «Сегодня пора отдыхать. У нас две новые семьи». Одна только созданная, вторая объединившаяся. Это сейчас важнее. Все кивнули и, попрощавшись, разошлись. Княжич взял Цветану за руку, и она повела его к своему дому. Я заметила, что Белозар проводил их взглядом и порадовалась, что его тоже ждет жена. Иначе, не знаю, как бы повел себя брат мужа. А сейчас ответственность перед Велиславой точно сдержит его от необдуманных поступков. Мы с Демидом поднялись к себе. Радослава быстро скользнула в свою горницу, избегая разговора со мной. Белозар поднялся к своей жене.